Восьмое. Не отлучая его от командования капральства, приучает его к правлению должности, каптенармусской, сочинению табелей и знанию при ней вещей и их сроков, тако что и до арматурного списка и ротного цейхгауза. Девятое. Приучает его к знанию и правлению фурьерской должности, сочинению ведомостей о провианте и удовольствию им нижних чинов. Десятое. Когда он и попечением своего ротного командира всему предписанному обучен будет, тогда он и его под надзиранием того же ефрейтора командирует в полковой караул несколько раз вторично за рядового, причем он стоит на часах как рядовой и отправляет мел ефрейторство, потом за капрала, напоследок за унтер-офицера. Одиннадцатое. А как всему вышереченному обучит, особливо иногда по его нежности и молодости потребно довольное время, то на сие имеет ротный командир сроку полгода, по прошествии которого времени, и ежели поспеет прежде, представляет того дворянина, яко во всем принадлежащем до исправного унтер-офицера обученного, полковому командиру, который его по свидетельству усмотри таковым. 12. Повышает прямо в подпрапорщики. 13. Сей подпрапорщик потом командируется от полку с младшими сержантами в очередь, а в отлучку свыше недели и в караул свыше месячного не прежде году. Потом первую дальнюю отлучку отправит при обер-офицере как подчиненный, который тогда в содержании его в военных правилах особливое в нем попечение иметь должен. После и сам начальником, а ежели весьма молод, то до тех пор ни в какую отлучку начальником не командируется, пока ту должность снести может. 14. Между тем, понеже он командует капральством своего ротного командира, имея по обыкновению своего капрала и ефрейтора, и тако, когда при роте, хотя и в квартирах всегда при нем и при старшем сержанте безотлучен, то ради ротный командир припоручает его при том иногда на неделю, на две или как изволит старшему сержанту в субалтерны, чтобы он к его многонедельной должности привыкнул и обстоятельства течения разных по роте дел узнавал, хотя он и без того к той должности всегда присматриваться должен, дабы в отлучке старшего сержанта, что редко случиться может, по недостатку иногда младших при роте сержантов, и ежели ротный командир за благо усмотрит, он, яко воспитанный в военном знании им самим, его должность отправлять способен был. 15. В непременных квартирах по недостатку иногда при роте, кроме ротного командира, субалтерн-офицера, содержит на гауптвахте караул за обер-офицера один из младших сержантов. Ротный командир тоже такого подпрапорщика за обер-офицера в роты командует. Такого он содержанию караула и по обер-офицерскому заблаговременно искусится. 16. Ежели дворянин по особливому случаю, недовольно еще обучаясь сим должностям, произведен будет в подпрапорщики или в сержанты, или тем чином в роту прислан малознающ, или вовсе не знающ, как то случается из невоенной службы, однако он всю сию школу пройти и служить за рядового и капрала должен, пока по попечением ротного командира он во всех тех званиях усмотрен будет искусным, и до тех пор он от полку и роты не командируется. Параграф 8. О правящем должность фурьере. 1. Сей, как каптенармус, кроме чрезвычайного случая при роте безотлучен, на караул не ходит, капральством не командует, или куда выключая, что по его должности не командируется. 2. Поступает в каптенармусы на его вакансию, ежели того достоин, чего ради благовременно к его должности привыкает и служит ему не всегда, но когда старший сержант по повелению ротного командира прикажет помощникам. 3. Сам помощника имеет токмо того, которого ротный командир впредь по себе фурьеры на убылое его место намеряет. Сему последнему быть грамотному из старых рядовых, не из дворян, дабы впредь сей чин за его давную и беспорочную службу получить мог, по нужде же и способности из грамотных капралов, которому потому в роте состоять до будущей фурьерской вакансии в числе рядовых и капральством уже не править, ибо непременно должно всякое капральство иметь своего капрала, помощник фурьерской ходит только в строй и ротный караул, а в лагере и в полковой караул. 4. Кроме его мест в строю, ротный командир и старший сержант довольного строевого звания на нем не взыскивают, плутонгом и взводом не командует, но всегда опрятен и приборен, смел и поворотлив. 5. Когда ему досуг, старший сержант по приказу ротного командира для внутреннего при роте исправления может его к себе в помощники брать, також в квартирах послать в штаб для поверки по письменным делам. По чрезвычайной отлучке каптенармуса правит его должность. Имеет при себе краткую о провианте ведомость и для знания полковое учреждение, знает, как занимать полковой лагерь, разделять и располагать по квартирам, с одной стороны на другую без приказу старшего сержанта ротного командира, хотя бы ему и полковой квартирмейстер то приказал.